Много красивых тел, мало красивых душ. Ты тоже поймешь это позже, что в этом мире дороже. Только я не приду. Много красивых тем, но нечего рассказать. Знаешь, я так хотела близости мозгом и телом, чтобы взахлёб молчать. Ты так легко бросил курить, ты так легко бросишь меня. Тоже утро, балкон, остывший чай. Такси вызывал, всегда не провожая. Будущий мой главный бывший. Много красивых тел, но все они.